Глава 25. Полугусеничный военный транспортер рявкнул мотором и резко рванул прочь, выбросив в нашу сторону комки мягкого грунта. Мы проводили его взглядом и повернулись к лесу. «Пойдем», — предложил Иван. «Не будем торопиться», — отрицательно покачал головой я. «Сегодня победят не быстрые, а умные». «Почему ты так думаешь, Кенни?» — с интересом спросила Ленка. «Потому что тот, кто первым найдет приз, сразу объявит, что он находится там-то и что приз у него». Вы что, уже забыли, как хитро здесь работает поиск? Кстати, давай сразу это и проверим. Отойди саженей на 20 и запусти сканирование, а потом я просканирую. Ленка кивнула, легко отбежала в сторону и запустила скан. Работало это действительно странно. Отклики пришли отовсюду, но больше всего их было со стороны Ленки. Не сказать, что направление определялось очень уж точно, но в пределах сотни саженей ошибка будет вполне приемлемой. Я запустил сканирование сам, и волна принесла нам множество откликов, равномерно распределенных вокруг. В общем-то, для меня ничего неожиданного здесь не было. В нашем поместье поиск работал точно так же. Или, сказать точнее, не работал точно так же. Чужой никого не мог обнаружить, а свои с помощью духов видели все. Всем понятно. Я оглядел наших, и они с мрачными физиономиями покивали в разнобой. Мы, правда, не знаем, как будет отображаться приз, но Менский говорил, что он будет виден. И сомневаться в его словах нет никаких оснований. Так что тот, кто запускает поисковый конструкт, объявляет все округи, что он здесь, и что он ищет приз. А после того, как он приз найдет, его этим же поиском и будут отслеживать и гнать, как зайца. «Так что мы будем делать?» – за всех спросила Анетта. «Будем аккуратно двигаться в тот район, где находится приз, а там будем действовать по обстоятельствам». «И где находится приз?» «Где-то в центре, полагаю. Раз преподы разместили все команды по краю леса, то вряд ли приз где-то на краю. Непонятно только, что это за штука в центре леса нарисована». Я развернул карту, и команда тоже зашелестела своими экземплярами. Карта была невероятно примитивной, как будто ее рисовал ребенок, но конфигурацию леса более или менее показывала. В центре леса было нарисовано что-то вроде кургана с дыркой сбоку. «Курган, наверное», — неуверенно предположила Анетта. «Откуда у нас курганы?» «У нас их много на самом деле», — вместо Анетты ответила Смеляна. «Рядом с нашей деревней тоже старый курган есть. Рассказывают, что в усобицу кто-то из князей нанял целый половецкий род вместе с ихним ханом, а потом хана в бою убили, и половцы сделали курган. Может, и врут, но я так слышала. У нас мальчишки туда на спор лазят, но там все давно разграблено, только старые кости лежат». «Да как в наших болотах может что-то сохраниться? Там же погребальная камера давно должна землей заплыть». «Странно это слышать от урожденного Ренского», — с иронией заметила Анетта. «Кеннер, твои родичи могут сделать подземелье хоть в жидкой грязи, и оно просуществует тысячи лет». «Хм, ну, может быть», — с сомнением сказал я. «Неважно. Чем бы эта штука в центре леса ни была, а приз где-то рядом с ней. А, скорее всего, прямо внутри. Чтобы тот, кто туда лезет за призом, оказывался бы в ловушке. Генрих такую замечательную подлянку ни за что не пропустит. В общем, не спеша двигаемся к центру и внимательно следим за окружением». Мы осторожно передвигались по лесу, избегая открытых мест. Лес был не особо густым, но разросшийся кустарник ограничивал видимость буквально до нескольких саженей. Команда напряженно вглядывалась и вслушивалась, однако вокруг все было тихо. На самом-то деле вглядываться и вслушиваться было совсем не обязательно. При такой ограниченной видимости гораздо надежнее работала наша с Ленкой эмпатия, но мы предпочли об этом не сообщать. Ничего хорошего из этого не вышло бы, все сразу бы расслабились, начали гулять как по бульвару, и дело, скорее всего, закончилось бы плохо. Лес был совершенно мирным. Пели птицы, иногда я замечал каких-то мелких зверюшек, вроде бурундуков или мышей. В эмоциональном поле все так же было спокойно, постепенно у нас начало создаваться впечатление, что в лесу мы одни. «Что-то здесь не то, Кенни», — вполголоса поделилась со мной Ленка. «Мне тоже это кажется странным», — согласно кивнул я. «Насколько я понял замысел преподов, мы все должны сойтись к этому якобы кургану и начать там рубиться. Но если так, то мы к этому моменту должны были уже почувствовать хоть кого-то». «Может, все же попробовать поиск?» «Нет, Лен, приз вряд ли находится рядом с нами. Мы только сообщим о себе, вот и все. Скоро подойдем к центру, вот там и решим, что дальше делать». Как оказалось, мы все-таки были не одни. Едва мы подошли ближе к центру леса, когда нас оттуда донеслась поисковая волна, в которой бриллиантом сверкала отметка приза. А следом мы ощутили источник эмоций, двигавшийся в нашу сторону. Эмоции были странными, точнее, это была смесь самых разных эмоций, хотя преобладало в основном раздражение. «Всем залечь за кустами, сюда кто-то идет», — распорядился я. Мы едва успели укрыться за густыми зарослями малины, как показался и сам источник эмоций. Он оказался одной из пятикурсниц из мещанской команды Кристера Янсена. Она шла с какой-то веткой в руке, раздраженно хлеща ею по крапиве, которой здесь было довольно много. Мы с Ленкой удивленно переглянулись. Вряд ли Янсен поставил ей задачу воевать с крапивой и вообще, куда она, собственно, направляется. Долго забивать себе голову этими вопросами я не стал. Как только пятикурсница миновала наши кусты, я осторожно выпал снаружи, достал подушечку-маркер и волевым усилием послал ей в спину. Маркер стремительно пролетел разделяющий нас десяток саженей, с чмокающим звуком впечатался в ее спину, и красное пятно начало стремительно распространяться по жилету. Пятикурсница резко обернулась и сразу заметила меня, лежащего в траве. Она засмеялась, помахала мне рукой, а затем отвернулась и пошла дальше, помахивая своей веткой. Наша команда в полном составе вылезла из кустов и уставилась ей вслед. «И что это было, Кенни?» – недоуменно спросила Ленка. «Ни малейшего понятия не имею, Лен», – озадаченно ответил я. «Могу только отметить, что Янсен применяет какую-то очень неожиданную тактику. Но, по крайней мере, мы его команду немного сократили. Двигаемся дальше». То, что было в центре леса, и в самом деле выглядело как курган. Посреди обширной поляны возвышался большой холм, густо поросший травой и кустами. С нашей стороны в одном месте на высоте пары саженей склон переходил в почти отвесную стену, в которой темнел неровный провал входа. Из кургана вырвалась еще одна волна поиска, отчетливо высветив приз, который явно находился внутри. Сразу же после этого Ленка дернула меня за рукав, привлекая внимание, но я и сам почувствовал, что кто-то двигается изнутри к выходу. «Прячьтесь», — распорядился я. «Поддержите меня, если что-то не так пойдет». Я быстро метнулся к кургану, залез на склон и занял позицию прямо над входом. План был, конечно, так себе, но чаще всего именно такие примитивные планы срабатывают. Противник просто не берет в расчет бесхитростные засады, вроде спрятавшейся за дверью уборщицы со шваброй. Я едва успел до того, как из кургана кто-то вышел. Со спины, да еще и сверху, было невозможно понять, кто это, но, очевидно, это был кто-то из пятикурсниц. Она сразу же почувствовала меня и начала резко разворачиваться, формируя какой-то конструкт. Я прыгнул вниз, одновременно ударив ее сзади под коленки волевым приемом, которому меня научила Ленка в пещере Нижнего мира. Пятикурсница ойкнула, приземлившись на пятую точку, а ее конструкт рассеялся. Очень наглядная демонстрация того, что конструкты почти бесполезны, если противник хорошо владеет волевыми воздействиями. Я молниеносным движением впечатал ей в живот маркер. «Ушиблась?» – спросил я, протягивая ей руку. «А то наша целительница здесь рядом». «Нет, все в порядке», – улыбнулась она, хватаясь за мою руку и поднимаясь на ноги. Она заглянула в темный проем и позвала. «Ната, выходи, здесь Орди». Я окончательно перестал понимать происходящее. Все шло по какому-то непонятному сценарию. Из кургана показалась еще одна пятикурсница. «Привет, метить будешь?» – деловито спросила она. «Буду», – растерянно ответил я. «Так чего ждешь?» – потребовала она. Я аккуратно прижал маркер к ее боку. «Но мы пошли тогда, пока», — объявила Ната, беря подругу за руку. Начал я, лихорадочно пытаясь сообразить, что у них спросить. «Да достал он, ну полный же придурок», — ответила она на невысказанный вопрос, и они продефилировали прочь. «Бери шинель, пошли домой», — обескураженно пробормотал я себе под нос. Наша команда тем временем собралась у входа и с недоумением смотрела им вслед. «Что здесь происходит, Кенни?» – потребовала объяснение Ленка, и остальная команда дружно уставилась на меня. «Можно подумать, я знаю, что здесь происходит. Разумеется, ничего такого я говорить не стал. Командир всегда должен быть способен уверенно объяснить все, что угодно. Иначе у личного состава возникнет резонный вопрос. Как же он собирается командовать, если сам ничего толком не знает?» «Здесь имело место неподчинение командиру и дезертирство с поля боя», – авторитетно пояснил я. Янсен не сумел грамотно выстроить структуру командования, в результате чего произошли деморализации и разложение личного состава. Пойдем, добьем их. Мы осторожно пошли по темному коридору. В конце концов, споткнувшись пару раз о непонятно как оказавшиеся здесь камни, я зажег световую полосу под потолком. Брести в темноте не было ни малейшего смысла. Наше сопение, пыхтение и чертыхание было и так прекрасно слышно всей округе. Чем бы ни был этот объект, на погребальный курган он походил очень мало. От длинного коридора то и дело отходили второстепенные проходы, а слева и справа открывались какие-то помещения. Комплекс был просто слишком большим для погребения, чрезмерно большим, а ведь даже в пирамидах внутренняя структура была довольно простой. Впрочем, могильники бывали разные, в некоторых и по много хоронили. От Ленки пришло ментальное предупреждение, но я и так почувствовал, что где-то впереди и справа кто-то есть. Я поднял руку, останавливая команду, а сам тихонько подкрался к проему справа и высунул голову. Рядом с головой немедленно пролетела подушечка маркера, взъерошив мне волосы. Я тут же отскочил. «Арди, ты убит?» — раздался голос из комнаты. «Ты промахнулась, Неверович», — ответил я. «Что ты врешь? Я же видел, что тебя задело», — возмутилась та. «Клянусь честью, что твой маркер пролетел мимо. Совсем рядом, но все-таки мимо». «Все равно врешь», — грустно отозвалась милица. «Подашь официальную жалобу преподавателям, пусть меня допросят с эмпатом», — предложил я. «С тобой связываться», — уже тише пробурчала она. «Кто там?» — тихо спросила Ленка. «Неверович с Юнусовой», — ответил я. «А Янсен там?» «Может быть, конечно, я его просто не заметил». Я замолчал, стараясь восстановить увиденную мельком картину. «Нет, по-моему, его там нет». «И где он тогда может быть?» «Очень интересный вопрос, Лена», — согласился я. «Давай-ка попробуем это выяснить». Я создал поисковый конструкт. Волна разошлась в разные стороны, вернув целые россыпи отметок. Преподы не пожалели ретрансляторов, засыпав ими всю округу. Но среди созвездий фальшивых откликов ярко сияла звездочка приза, которая стремительно удалялась от нас куда-то влево. «Янсен», — хором сказали мы, посмотрев друг на друга. «Дара, ты остаешься за старшую», — принял я решение. «Мы с Леной преследуем Янсена с призом. Вон из того коридора, похоже, есть еще один выход. Вашей задачей будет пометить Юнусову с Неверович, иначе они могут ударить нам в спину. После этого догоняйте нас. И постарайтесь, чтобы они никого из вас не пометили. Будет лучше, если мы финишируем без потерь. Это наверняка повлияет на оценку экзамена. Все понятно?» «Понятно», — кивнула Дарина. «Справимся». «Но мы тогда побежали». Боковой коридор действительно вел к неприметному выходу. «Сканировать будем?» — спросила Ленка, щурясь от яркого света, ударившего по глазам после темноты кургана. «Лучше не стоит», — прикинул я. «Пока еще не ясно, кто где находится. Да и так видно, куда Янсен рванул». Рванул он без затей к финишу, как лось, ломая кусты. «Настолько испугался нас, что ли?» Ленка иронически хмыкнула, глядя на тропу, пробитую Янсеном, и мы побежали следом. «Внимание!» — пришел ментальный посыл от Ленки, но я уже и сам услышал голоса. На полянке впереди происходило что-то интересное. Мы осторожно подобрались поближе и устроились за раскидистым кустом шиповника. Заметить нас было невозможно, но мы прекрасно видели все происходящее. На полянке в полном составе присутствовала вторая команда мещанской группы. Путь быстроного у Кристера Янсена тоже закончился здесь. В настоящее время он лежал на земле лицом вниз, а на нем сидела мина Золотова и тыкала ее кулачком. Тыкала, по всей видимости, достаточно чувствительно, потому что Янсен подвывал от боли. Второй член команды, Едвига Вербицкая, наблюдала за процессом избиения, одобрительно кивая. Приданная им целительница, имени которой я не знал, взирала на все это с легкой полуулыбкой и вмешиваться явно не собиралась. «Что это ты вдруг заскулил, мой дорогой Кристер?» — говорила Янсену Мина, сопровождая свою речь очередным тычком. «Тебе же нравится, когда на тебе девушки ездят, особенно которые с большими сиськами, да?» Еще один тычок. «У-у-у», — конючил в ответ тот. «Мина, ну чего ты?» Кажется, Янсен совершил ошибку при выборе гарема, и сейчас эта ошибка мучительно отзывалась ему болью в ребрах. «Ну что, отрабатываем их?» — прошептал я Ленке. «Стой, Кенни», — прошептала в ответ она. «Не надо им мешать, пусть разберутся в своих чувствах». «В каких еще чувствах? По-моему, тебе просто любопытно», — с подозрением предположил я. «Нельзя препятствовать любящим сердцам соединиться», — провозгласила Ленка с пафосом, который прозвучал да нельзя фальшиво. Тем временем драма на полянке плавно подходила к кульминации. «Что-то ты какой-то молчаливый, Янсен», — приговаривала Мина, продолжая экзекуцию. «Зато до чего разговорчивый бываешь, когда Юнусиха тебе сиськами зажимает. Сразу блеять начинаешь. Да-да, Людочка, конечно, Людочка, как скажешь, Людочка», — передразнила она. «А со мной почему-то только ноешь». «У-у-у», — подтвердил Янсен, получив очередной удар. От Ленки доносились эмоции безудержного веселья. Все-таки женщины довольно безжалостные существа, особенно когда дело касается отношений. Они способны пустить слезу над потерявшим хвостик плюшевым зайчиком, но сочувствия в подобной ситуации от них ни за что не дождешься. Хотя, по правде сказать, я и сам плохо понимаю, кому здесь нужно сочувствовать – Янсену или Золотовой, или, может, вообще Юнусовой. В любом случае, нужно обязательно предупредить наш отдел вербовки о вероятной несовместимости. «Ты мужчина или тряпка, Янсен?» Разборка Ян подошла к финалу и настал момент истины. «Если ты мужчина, значит, должен ответить за свои дела как мужчина. Ну что молчишь, мужчина или тряпка?» Бедный Кристер молчал. Объявить себя тряпкой было выше его сил, но перспектива ответить как мужчина энтузиазма тоже не вызывала. «Ну, Мина», — наконец плаксиво воззвал он, так и не придя к какому-то определенному выбору. «Все ясно с тобой, Янсен», — решительно заявила Мина. Больше не смей ко мне подходить, и вообще лучше пореже на глаза попадайся». Она одним движением достала подушечку маркера, с размаху прилепила несчастному Кристору на спину, а затем встала в сердцах, пнув его напоследок. «Не метим, просто фиксируем», — шепнул я взглядом, показав Ленке на Вербицкую. Мы стремительно выпрыгнули из-за куста. Золотов, по-моему, даже не заметил меня, пока не оказалась на земле с завернутой за спину рукой. Теперь я сидел на ней, а она оказалась в том же положении, что и Янсен перед этим. Рядом в точно такой же позе лежала Едвига, на которой сидела Ленка. Умный Кристер, почуяв в изменившейся ситуации свой шанс, начал бодро отползать в сторону. «Янсен, замри», — приказал я, — «лежать смирно». Тот только прибавил скорости. Я уже собрался было догнать и оглушить его, а потом разбираться с миной по новой, как вдруг он застыл в позе раздавленной лягушки. Присмотревшись, я увидел знакомую структуру, которую Ленка не так давно использовала в Дерпте на уличных грабителях. Надо бы и мне этот фокус освоить. Полезная ведь штука. «Слезь с меня, Орди», — потребовала Золотова, безуспешно дернувшись. «Не могу, мина», — с сожалением признался я. «Жена так редко разрешает мне посидеть на красивой девушке, что я просто не в состоянии от этого отказаться». Вербицкая смешливо фыркнула, несмотря на то, что находилась в точно таком же положении. «А я бы не прочь под Орди полежать», — игриво сказала она и тут же ойкнула от боли, когда разозленная Ленка сильнее выкрутила ей руку. Золотова попыталась дернуться еще, затем попробовал вывернуться и, наконец, убедилась, что я держу ее надежно. «Ну что тебе надо, Орди?» — возмущенно вопросила она. «Обязательно издеваться, что ли?» Я не стал напоминать ей, что всего несколько минут назад она точно так же издевалась над Янсеном, а ведь я ее при этом хотя бы не бью. Впрочем, что-то мне подсказывало, что она не увидит в этих ситуациях ни малейшего сходства, так что я предпочел не тратить слов зря, а сразу перейти к делу. «Спрашивай, что мне надо, Золотова. Хочу предложить вам сделку». «А если мы не согласимся?» «Тогда обойдемся без вас, пометим вас и отправим гулять». «Ну и что ты хочешь?» «Там на севере болото с единственным узким проходом. Я хочу, чтобы вы проверили этот проход, и если там засада, то отвлекли внимание на себя». «И что мы за это получим?» — поинтересовалась Мина с ясно выраженной скептической интонацией. «Долю от приза», — пообещал я. «Какую долю?» «Пока не знаю, честно сказал я. Не очень большую, конечно». «А если вы не выиграете приз?» «Тогда ничего». «Не устраивает», — отказалась Золотова. «Ну, как хотите», — пожал плечами я, нащупывая в кармане контейнер с маркерами. «Мина, ты чего?» — всполошилась Едвига. «Соглашайся». «Да он же ничего толком не предлагает». «А так мы точно ничего не получим». «Они, может, нам все равно ничего не дадут, даже если победят». «Ты в моем слове сомневаешься, что ли?» — удивился я. «Ну, ты же не хочешь ничего говорить про нашу долю». «Я и нашей команде тоже ничего не говорил про их долю. Я про дележку вообще пока не задумывался и не собираюсь задумываться до тех пор, пока мы не победим». «Минка, не будь дурой, соглашайся», — опять подала голос Вербицкая. «Не согласишься ты, я одна соглашусь». «Орди, и что, ты мне поверишь?» Судя по эмоциям, Золотова уже почти согласилась, но из упрямства еще спорила. «Вот я соглашусь, ты меня отпустишь, а я тебе на спину маркер прилеплю». «Я тебе поверю», — подтвердил я. «Я согласна», — вздохнула она. «Едвига, я так понял, что ты тоже согласна?» — обратился я к Вербицкой. «Согласна, конечно», — подтвердила та. «Отпускаем их, Лена». Девчонки поднялись, отряхивая себе еловые иголки и прочий лесной мусор, и в этот момент нас, наконец, догнала остальная наша команда. «Вот вы где!» — с облегчением выдохнула Анетта. «Быстро бегайте, мы уж думали, что потеряли вас». «Что поделать?» — развел я руками. «Очень уж шустрым оказался наш Янсен». «Пометили его, наконец», — с удовлетворением заметила Анетта. «А почему он так странно лежит?» «Раздавлен грузом вины», — объяснил я. «Отпусти его, Лена. Янсен, все позади, кончай изображать лягушку. Отдай, что унес, и гуляй, радуйся». Янсен зло сверкал на меня глазами снизу, но отдавать приз не торопился. «Кристер», — ласково обратился к нему я, — «не заставляй меня браться за тебя всерьез. Я не мина, я буду бить по-настоящему. Лучше отдай по-хорошему». «Янсен, вы считаетесь убитым и не вправе удерживать приз», — неожиданно поддержала меня целительница команды мины. «Как официальный наблюдатель, я выношу вам предупреждение о нарушении правил». «Интересное замечание. Она же вроде придана команде мины. Откуда ей знать, что приз у Янсена? Похоже, что у наблюдателя есть какой-то свой способ отслеживать приз без всякого сканирования. Хотя что тут особенно гадать? Скорее всего, просто обмениваются информацией через мобилки». Кристер скривился, но все же решил подчиниться. Он порылся у себя за пазухой и протянул мне шкатулку приза. «У тебя был приз?» – ахнула Мина. «Ну ты скотина, Янсен. Орди, ты обещал. Давай нашу долю». «Во-первых, Золотова, шкатулка заперта. Ее откроют только для победителя. А во-вторых, тебя пока не за что награждать. В общем, кончай дурить, мне это уже начинает слегка надоедать». «А, кстати, Кеннер», — вдруг заметила странность Дара, — «почему золото у Свербицкой не помечены? И что это за разговор про награждение?» «Это наши союзники», — объяснил я. «Союзники?» — непонимающе переспросила она. «Да, союзники», — уверенно подтвердил я. «Они будут нашим передовым дозором, вызовут огонь на себя и героически падут в бою, чтобы проложить нам путь к победе». Команда разинула рты и смотрела на меня непонимающими глазами, а Анетта засмеялась с легкой ноткой истерики. «Права все-таки Алина была насчет тебя, а я ей еще и не верила». «В чем она была права?» – заинтересовался я. «Не бери в голову», – махнула рукой Анетта. «Да я и сам легко могу догадаться. Алина вечно придумывает насчет меня какие-то глупости, и что с моими противниками всегда что-то не то происходит и прочую подобную ерунду. Действительно, со стороны иногда можно такое подумать, но если разобраться, то сразу становится понятно, что все это полная чушь». «Хорошо, не буду», – пожал я плечами. «Кстати, Мина, удовлетвори мое любопытство. Почему вы не стали связываться с пятикурсниками? Если это не секрет, конечно». «Да никакого секрета», – грустно вздохнула Мина. «Мы знали, что вам проиграем, хоть с пятикурсниками, хоть без. Но вдвоем проиграть хотя бы не стыдно». «Ну, логика в этом есть», – согласился я. «Ладно, давайте к делу. Вторая группа совершенно никак себя не проявила, и поэтому у нас есть подозрение, что они устроили засаду у единственного прохода, чтобы без суеты отобрать приз у того, кто его понесет. У них очень сильная команда, так что в открытом бою мы запросто можем проиграть. Поэтому мы делаем так. Я с Золотовой и Вербицкой иду к проходу, а остальная команда двигается к самому узкому месту болота и как-то решает вопрос с переправой. Готовит какие-нибудь жерди, гати, что там еще положено готовить для прохода по болоту». «Зачем тебе с ними идти?» – немедленно подал голос Иван. Ваня уже сообразил, что именно ему предстоит быть основной рабочей силой в процессе подготовки к форсированию болота, и он предпочел бы разделить эту ношу со мной. «Потому что у меня приз», — объяснил я. «Родовичи должны засечь, что приз действительно несут к ним, иначе они сразу поймут, что это просто отвлекающий маневр. Как только они просканируют нас и поймут, что приз рядом, Мина с Едвигой начнут отступать, сдерживая их. А я быстро выйду из радиуса сканирования и присоединюсь к вам. Задача всем понятна? Тогда двинулись. Золото у Вербицкой за мной». Со стороны мое поведение могло бы показаться крайне наивным. Что стоит той же Мине напасть сзади, пометить мне спину и унести приз? Вот и мне было любопытно, решаться ли. Разумеется, я внимательно отслеживал эмоциональный фон, а Ленка незаметно следовала сзади, так что даже если им и удалось бы отобрать у меня приз, шансов уйти с ним у них не было. Если подумать, то я, пожалуй, ничем не отличаюсь от преподавателей Академиума, точно так же провоцируя темную сторону своих сокурсников. Я поначалу попытался обосновать это тем, что Мина подписала с нами контракт, и если у нее есть склонность к предательству, об этом лучше знать заранее. А потом понял, что это просто поиск оправдания и выбросил все рефлексирование из головы. Я поступаю так, как считаю нужным поступить, и мне безразлично, кто и что об этом думает.